Если бы ты не поторопился тогда уйти. Если бы... Горю! Кто-нибудь! Помогите! Горю! Ты кинулся назад, юный Пип. Ты распахнул дверь и увидел, как она бежит навстречу тебе в вихре огня. Пип! Мисс Хевишем! Мисс Хевишем! Я сейчас, сейчас! Ты бросился навстречу ей, сорвал с себя плащ, накинул на нее, а потом бросал на нее все, что попадалось под руку. Истлевшую скатерть со стола, почерневшие шторы. Почему-то чем больше ты ее укутывал, тем больше она вырывалась. И только постепенно ты понял, что вы оба лежите на полу. А в дымном воздухе носятся горящие хлопья, которые минуту назад были ее истлевшим подвенечным нарядом. Прости меня! И простил ее позже, юный Пип. Вам удобно на корме? Отлично, мой мальчик. Если все будет идти так, как сейчас, завтра вы будете в полной безопасности. Что ж, будем надеяться. Вы что-то пали духом. Почему? Да нет. Только больно уж нас все. Ладно, да гладко. Больно уж гладко. А это от того, мистер Провис, что все продумано до последней ночи. Ну, сами посудите. Гребцов мы не стали нанимать. На веслах Пип и я до света вышли, миновали Лондон, и никто нас даже не окликнул. Через полчаса окажемся там, где и вовсе безлюдно. Дождемся парохода. Пароходов будет два. Один на Роттердам, а другой на Гамбург. Тот ли, другой ли. А на борт вас с Пипом непременно возьмут. Ведь у вас для капитана, кроме убедительной истории, припасен не менее убедительный кошелек. Да, так-то оно так. Да уж больно гладко все выходит. Вот и пароход. Скоро он нас догонит. Герберт, суши весла. Пип, смотри, шлюпка шестивесельная! Вижу. Вижу, идет нам на перерез. Герберт, а ну повернули и пошли навстречу пароходу. Против течения вы не выгребете, ребята. И потом вас на веслах двое, а там шестеро. Вот и все. Вот и мои два столба с перекладиной. Что же делать? Что? Смотри! Шлюпка отрезала нас от парохода! Ушел! Ушел пароход! Шлюпка уже совсем близко. А ну попробуем к берегу! Не надо, мальчик! бесполезно. Эй, на шлюпке! Вот он я! Я здесь! А ну, Мэгвич! Да. Давай сюда! Да не качайте шлюпку, я иду к вам! Иду! Провис, что вы делаете? То, что надо, мальчик! То, что надо! Бери его! Да подождите вы со своими... Подождите со своими наручниками! Вот он тот, кто мне нужен. Ну, компасанка, ты меня выследил, твоя взяла. Ты меня сейчас и получишь. Только не здесь, а там, на дне. Прощай, мальчик! Мистер Джейкобс! Да? Я знаю, вы самый дорогой стряпчий в Лондоне, но я знаю и то, что вы иногда беретесь вести дела людей, у которых нет ни пени. Мистер Джейкобс, неужели Провис чудом остался в живых только для того, чтобы угодить на виселицу? Мистер Джейкобс, я умоляю вас. Дело безнадежное, милый мой Пип. Вовсе безнадежное, поймите. Да, вы не последовали совету, который получили, и теперь все деньги вашего друга уходят в казну. О чем вы говорите сейчас? О чем? О том, что половину этих денег получил бы негодяй Компессон. Останься он в живых. За донос.